Глава 14. Вика. Судьба решила поиздеваться надо мной. Откуда во имя дьявола в зале бара, находившегося у черта на куличках, взялось целых 4 папиных футболиста? Может, даже тут снова собралась вся команда? Я не верила своим глазам. Они сидели за барной стойкой и смотрели прямо на меня. Во мне все гудело от страшного напряжения. Вы знаете, как козы падают в обморок от шока? Вот и была я готова упасть со сцены, парализованная, в точности как несчастные животные. Скажите на милость, что за вездесущие игроки? Почему они появляются на каждом концерте без приглашения? Мне показалось, что во время исполнения песни я сфальшивила несколько раз, сильно разволновавшись. 11-й, черт бы его побрал. Он сидел ближе всех к сцене и вообще не сводил с меня глаз. Королёв пришел сюда ради меня? Или ради нашей музыки? Я не знала, раскрыл ли мой маскарад, узнал ли мой голос и понял ли, что это я. Мне не удавалось всецело сосредоточиться на музыке. Я чувствовала, что под въедливым взглядом Артема сердце бьется быстрее и быстрее. Я сбивалась с ритма, но нельзя было просто взять и уйти со сцены. Озвучала лишь первая песня из нашего сегодняшнего репертуара, и мне нужно было срочно справиться с волнением. Ребята из группы, конечно же, заметили мою несобранность, но не понимали, с чем это связано. «Прекрати лжать», — приказала я себе, и до конца песни вообще не смотрела в сторону Артема Королева. Что бы он ни задумал, я должна была оберегать свое инкогнито до последнего. На второй песне я заметила, что Артем с Вертинским подошли к танцплощадке перед сценой. Рыжий куда-то исчез, а Матвей остался возле бара. Я не догадывалась, что Артем вводит дружбу с этими пижонами. Мне хотелось отступить хотя бы на пару шагов назад, но я никуда не могла сдвинуться от стойки с микрофоном. Из-за небольшого размера сцены спрятаться было невозможно. Оставалось только принять невозмутимый вид и продолжать выступление, избегая внимания футболистов. Я убеждала себя, что маска надежно скрывает мой облик. Артём. «Да чего хороша! Только вот где на этот раз ее буфера?» Вертинский, оказывается, тоже хорошо помнил прошлый концерт. «Эй, детка, раздевайся!» — выкрикнул он. «Заткнись!» Я раздраженно толкнул его в бок и снова обратил внимание на девушку. Я пытался разглядеть в ее лице, наполовину скрытом под маской, знакомые черты. Маска доходила до кончика носа, и я засомневался, действительно ли передо мной Виктория. Я пытался мысленно снять дурацкую маску. Тот же оттенок волос, та же длина, тот же рост и фигурка. И губы, спрятанные под толстым слоем ярко-красной помады и обведенные со слегка искаженным контуром. Внутренний голос твердил, что это она, и я даже был готов с ним согласиться. Мне хотелось подойти к ней после концерта и избавиться от последних сомнений. Если бы в моей компании не было Вертинского и Гордеева, да и Свиридова, я бы нашел способ, чтобы поймать вокалистку и узнать секрет. Но теперь я сомневался, что решусь на такое на их глазах. Потом подошел Матвей и буквально утащил меня на пару с Вертинским обратно к барной стойке, где нас уже ждал Рыжий. «Артем, выпьешь со мной что-нибудь покрепче пива?» Он повернулся к бармену, сделав ему жест рукой. «Эй, приятель, налей-ка моему другу что-нибудь эдакое, что поможет ему расслабиться». «Признайся, Матвей, это ведь ты позаботился в прошлый раз в клубе о том, чтобы я расслабился», — сказал я, выделив последнее слово. Я вспомнил, как Кривошеин клялся, что это не он подсунул мне хваленый убойный коктейль из 96-градусной водки и еще непонятно чего. И тогда оставался только один подозреваемый — Гордеев. Но вряд ли я когда-нибудь выясню, кто это в действительности был. Так что отныне я контролировал все, что мне наливают. Я проследил, как бармен сделал коктейль из абсента и шампанского. Эта адская смесь свалит даже коня. Я не знал, что было на уме у Матвея, но весь вечер он вел себя довольно дружелюбно, рассказывал смешные истории и казался настолько открытым, что я его не узнавал. Хотя кроме футбольного поля у меня и не было такой возможности. Мы обсуждали все, что только приходило в голову, говорили и о футболе, девушках, предстоящих сборах в Сочи. Я не понимал, то ли такое настроение было продиктовано алкоголем, который мы дружно в себя влили, то ли Матвей придерживался какого-то нового плана. Хотя мне хотелось думать, что он все же образумился и принял тот факт, что нам нужно играть в одной связке и общими усилиями идти к победе. Я смотрел на адский коктейль, который предлагал Матвей. Остальным ребятам он, кстати, заказал такой же. И понимал, что если я его выпью, Мне точно снесет крышу, и я просто провалю свою миссию». Я оглянулся на сцену, где прекрасная вокалистка продолжала петь какую-то драйвовую песню, а потом взял бокал и чокнулся с парнями. Вечер, должен признаться, вышел на удивление неплохой. Либо Матвей просто очень хорошо притворялся. Я не мог разгадать ни его, ни эту таинственную девушку. «Песни у них так себе, но девчонка просто огонь!» — бросил Вертинский, хищно глядя в сторону сцены. Я глянул на вокалистку, которая пела уже шестую по счету песню. Недавно группа уходила на перерыв, но вновь вернулась. «Я хочу ее», — вдруг заявил Матвей, тоже устремив все внимание на девушку в маске. «Она тебе не даст», — усмехнулся Егор. Я ощутил поднимающееся во мне раздражение от того, как эти двое буквально пожирали девушку взглядом. «Мне-то не даст», — Матвей самоуверенно стукнул кулаком по стойке. «Я капитан футбольной команды, меня хотят все. Я излучаю такие сексуальные флюиды, что еще ни одна девушка не нашла в себе силы отказать мне». «Да ты просто олимпийский бог», — Вертинский со смешком толкнул его в плечо. «Ладно, думаю, если ты подкатишь к ней, то вызовешь какой-нибудь импульс у нее между ног». Я не сомневался, что Матвей Гордеев пользовался популярностью у противоположного пола. Высокий, с выразительными чертами лица, обладатель светло-серых бездонных глаз, один из самых сильных игроков футбольного клуба, он явно претендовал на звание мистера совершенства. «Сегодня она будет моей, вот увидите», — заключил Матвей и допил остатки своего коктейля. Его заявление вывернуло меня наизнанку. От злости я тоже допил свой и не заметил, как с грохотом поставил бокал на стойку. На кончике языка вертелась фраза «Держи лапы подальше от дочери тренера». Вот опять у меня возникли эти странные подозрения. Они как тени скользили в уголках сознания. «Думаю, она занята», — бросил я, стараясь звучать спокойно. «Может, Матвей потеряет интерес к этой девушке?» «Ха, это для меня не проблема. Я попробую певичку на вкус». Он провел языком по верхней губе. «Это теперь дело чести!» «Дыши, Артем!» В крови у меня начал бурлить алкоголь, и мысли путались. Гордеев в итоге стал то еще занозой в заднице. Я слушал, как он строит планы, чтобы подойти к вокалистке и сорвать с нее маску. Если эта девушка действительно Виктория, Матвей может все испортить, и это однозначно приведет к неприятным последствиям. Моя злость нарастала с каждой минутой, и я понимал, что должен контролировать эмоции, которые могут навредить еще больше, но было сложно. «Смотрите и учитесь!» С этими словами Гордеев решительно направился к сцене, где группа как раз прекратила играть. Парень с гитарой обратился к собравшейся публике и сказал, что после того, как они исполнят последнюю песню, желающие могут подойти за автографами. «Что ж, мне тоже нужен автограф». Я вскочил с места и отправился вслед за Матвеем. Следующие 5 минут мы оба не могли отвести глаз от вокалистки. И хоть текст песни был не особо цепляющим, ее голос проникал в самое сердце и выражал всю глубину эмоций, которые она вкладывала в каждую ноту. Я наслаждался моментом, хотя внутри меня нарастала настоящая буря. Матвей тоже слушал песню, притопывая ногой, но я знал, что его внимание приковано больше к самой девушке. Я не хотел, чтобы она пала жертвой его обаяния и досталась ему. В конце концов, если уж на то пошло, я первый ее заметил. «Может, сегодня обойдемся без девчонок?» — предложил я, но Матвея было уже не переубедить, судя по алчному блеску в глазах. «Мне надо снять напряжение», — бросил он. «Ты тоже найди себе какую-нибудь горячую цыпочку, Артемка. Вертинский вон уже отчалил куда-то с красоткой, так что...» «Берем с него пример, ты же не такой тухлый, как рыжий!» Я оглянулся в сторону барной стойки, где Елисей почти уснул после порции крепкого пойла, которое нам втюхал Гордеев. Я тоже чувствовал, как алкоголь все больше туманит мой разум, заставляя ощущать себя готовым на любые безумства. Даже движения уже становились несколько неуклюжими. И тут я вдруг понял, что может мне помочь. «Слушай, давай-ка выпьем!» Я схватил Гордеева за рукав в попытке утянуть за собой в сторону бара. «На этот раз я тебя угощаю». «Я не хочу пить. Я хочу эту клубничку», — Он махнул рукой в сторону сцены, но я схватил его за рубашку и вновь потянул за собой. «Я настаиваю, Матвей!» Я продемонстрировал максимально дружелюбную улыбку. «Удивительно, что мы с тобой не грыземся, за это надо выпить!» «Ну хорошо!» Он сдался и пошел за мной нетвердой походкой. Я заказал у бармена тот же самый коктейль, сносящий крышу. Мой план был в том, чтобы вывести Матвея из строя с помощью алкоголя. Главное, не свалиться первому самому. Моя затея могла сработать, Матвей пьянел на глазах. Сам я потягивал коктейль неторопливо и умудрился вылить часть жидкости из бокала, пока Матвей отвернулся. Но, несмотря ни на что, как бы я ни старался, даже от нескольких глотков я терял над собой контроль. Кажется, мой план оказался так себе. Теперь я боялся, что сделал только хуже. «Я сейчас пойду за автографом и поцелую эту девчонку прямо на сцене», — сказал Матвей заплетающимся языком. «А потом возьму и сорву с нее маску. За ней наверняка прячется самая прелестная личика». Я бы и сам хотел увидеть, что за личико прячется за дурацкой маской, но едва представив, как Матвей сдергивает ее, я увидел под ней лицо Вики. «Сдалась тебе эта девчонка. Оставь ее в покое и поехали уже дальше где-нибудь погуляем». «Да что ты заладил, одиннадцатый? Так пытаешься меня отговорить». Гордеев посмотрел на меня в упор и вдруг рассмеялся. Кажется, я понял. Ты сам запал на нее, да?» Я молча смотрел на Матвея, пытаясь прогнать пьяный туман в голове. Я не знаю, что в тот момент заставило меня закивать в ответ. Проклятый алкоголь, все из-за него. Вновь воскликнул Матвей, и его тяжелая рука опустилась на мое плечо. «Так что же ты сразу не сказал, Артемка? Так значит, ты все-таки фанат, точно!» «Матвей, слушай, даже если ты фанат, я тоже теперь ее фанат, слышишь? Она моя, и ты мне не помешаешь. Я должен снять с нее эту маску, будь она неладна!» С этими словами Матвей встал со своего места, и я сорвался вслед за ним. «Не трогай ее!» Я резко схватил его за плечо. Он развернулся и рассмеялся мне в лицо, пошатываясь. «Не трону, только в одном случае, Королёв». «В каком?» Кажется, я произнес это со слишком большой надеждой. «Если ты успеешь поцеловать ее первым», — со смешком выдал Гордеев. «Потому что после тебя я точно никого целовать не собираюсь. Побрезгую, знаешь ли». Я посмотрел в сторону сцены, где ребята из группы уже вовсю раздавали автографы и общались с подошедшими зрителями. Девушка сидела на краю сцены и ставила свою подпись, улыбалась и фотографировалась. «Вот как», — проговорил я, повернувшись к Матвею. «Значит, если поцелую, ты отвалишь?» «Что, понравилась она тебе, да?» — ухмыльнулся он. «Да», — вдруг заявил я, сам не понимая зачем. «Тогда как на футбольном поле, одиннадцатый. Представим, что она — это мяч. Кто быстрее забьет гол, ты или я?» Он толкнул меня в плечо и вдруг ринулся вперед, расталкивая стоящих людей. Как только до моего сознания дошел смысл его слов, я тоже понесся в сторону сцены. Игра началась. Два нападающих, одна цель, один мяч, один поцелуй, но куча препятствий на пути. Догадывался ли я в тот момент, что я уже ходячий труп? Да, но все равно решился устроить заварушку. Раз тут действуют правила футбола, я должен быть первым. Вика. Я вскинула голову и посмотрела в сторону, откуда донеслись недовольные возгласы и ругательства. Кто-то энергично продвигался сквозь толпу, расталкивая всех вокруг. О боже, это были Матвей Гордеев и Артем Королев. Ручка, которой я ставила подпись в протянутом блокноте, выпала из рук, когда Артем вдруг подскочил ко мне и, резко притянув к себе и буквально сорвав с подиума, впился в мои губы неистовым поцелуем. Одной рукой крепко обвив мою талию, другой удерживая меня за голову, он жадно целовал меня, и я чувствовала вкус алкоголя на губах. Королев точно сошел с ума. Что он творил? Оцепенев от шока, ох, не зря я вспоминала паралич Кос, Я пыталась сделать вдох, потому что кислорода в легких совсем не было. Это был какой-то жесткий, голодный и отчаянный поцелуй, но такой чувственный, даже успевший вызвать во мне вспышку возбуждения. В следующую секунду он резко дернулся от меня, вернее, его дернули. Передо мной промелькнуло не на шутку разгневанное лицо Тима. Я зажмурилась, увидев, как кулак моего парня беспощадно врезался в лицо любимого папиного футболиста, и тот отлетел на пол под ноги столпившихся зрителей. Я закричала, пытаясь остановить Тима, когда он вместе с Димкой принялся осыпать Королева новыми ударами. В баре начался настоящий хаос. «Уведи ее!» — крикнул Тим, и в следующий момент я почувствовала, как Игорь схватил меня за руку и с усилием утащил в гримерку. Напоследок оглянувшись, я увидела, как тяжелый ботинок врезается в живот Артема, и взмолилась, чтобы Тим прекратил его убивать. Но в таком шуме меня никто не услышал. Все мое тело трясло, но Игорь не выпускал меня из комнаты. Я стянула с лица маску и нервно ходила туда-сюда, думая обо всем сразу. Вопросов было много, но ответов не было ни на один. Во-первых, как так получилось, что футболисты оказались именно в этом баре? Во-вторых, почему они так смотрели, словно догадывались, кто я? В-третьих, что за дерзость со стороны Королева просто взять и вот так у всех на глазах поцеловать меня? Помнится, в подобной ситуации мы уже были, и на этот раз сцена повторилась буквально один в один, за исключением того, что сегодня он целовал меня так неистово и страстно, что заставил испытать невероятные импульсы в каждой клеточке тела. «Как я ненавижу таких чокнутых фанатов!» — пробурчал барабанщик. Похоже, он не узнал в нем футболиста, которого мы в прошлый раз притащили в гримерку после выступления. Но Тим, скорее всего, узнал. Хотя я всей душой надеялась, что он тоже запамятовал. Лишние проблемы мне были совсем не нужны. Артем. Наверное, мне переломали все кости, но выпитый алкоголь приглушал ощущения. Во рту был привкус крови, губы и даже зубы болели. Все мое тело пронизывало острая боль. Мне казалось, что я вот-вот потеряю сознание. Я ничего не видел вокруг, перед глазами стояла какая-то пелена, но чувствовал, как меня куда-то волокли. Кажется, это были Матвей и Вертинский. Я ощущал себя слабым и беспомощным. Это была нечестная схватка. Двое музыкантов просто накинулись разом, и я едва отбивался. Я успел пару раз въехать кулаком по чьему-то лицу, но все остальное время, пока не вмешалась охрана, они жестко колотили меня. «Его надо везти в больницу», — раздался вдруг голос Рыжего. «У нас больница на территории клуба, придурки», — отозвался Егор. «Нет, только не туда», — проговорил я, морщась от боли. «Тренер узнает, я не хочу». Я открыл глаза и увидел, что мы находились на улице. Кажется, это была парковка бара. Два огромных мусорных контейнера стояло рядом. На пороге открытой двери курил какой-то паренек в фартуке, безразлично поглядывая на нас. «Егор, да вызывай же уже свое гребанное такси», — пробурчал над моим ухом Матвей. «Иначе я сейчас сам сяду за руль». «Я ее поцеловал», — прошептал я. «Ты, оказывается, тот еще придурок. Совсем без тормозов», — раздался голос Матвея. «Я же просто пошутил, а ты поверил». Я попытался пошевелиться, но движение отдалось новым приступам боли. «Как он теперь будет играть?» — раздался обеспокоенный, но чертовски заплетающийся голос Рыжего. «У нас послезавтра игра». «Я не буду играть», — ответил я, и вдруг рухнул на колени, когда мои товарищи по команде перестали удерживать меня. «Слушайте, ему точно нужно в больницу», — услышал я голос Егора Вертинского. «Тренер убьет нас, если с ним что-то случится». «Тогда звони в скорую или тренеру», — сказал Матвей. «Что?» — я покачал головой. «Нет, только не тренеру». «Да, точно, звони ему!» — вдруг велел Матвей. «Пусть Евгений Михайлович знает, что 11-й вышел из строя!» «С ума сошел, не звони!» Я попытался встать, но колени подогнулись, и я снова упал. Вдруг кто-то погладил меня по голове. «11-й, ты такой глупый!» — насмешливо сказал Гордеев. Я вздохнул. Он был прав. Я совершил настоящую глупость, когда поцеловал девушку из группы. Так это была Вика. Я застонал от боли, которая отдалась в ребрах. «Нет, стой. Не звони тренеру», — Вдруг распорядился Матвей, останавливая Егора и помогая мне с помощью Елисея подняться. Конечно, не нужно было ему звонить, да еще посреди ночи. «Я просто пошутил. Хотел тебя напугать, Королев. Я не настолько подлый, как ты, наверное, успел подумать. Хоть и пьяный, но еще соображаю». «Тогда едем в общагу», — сказал Вертинский. «Нет. Мы все поедем ко мне домой. Нельзя, чтобы нас видели в клубе в таком состоянии», — рассудил Матвей. «Мы же футболисты, в конце концов». «Вика, только не говори мне, что ты его убил». Я с ужасом посмотрела на Тима, когда он вернулся в гримерку, взъерошенный и свирепый. «Я хорошенько нападал твоему футболисту. Это ведь был он? Я его узнал. Скажи, Вика, что он опять делал на нашем концерте? Из какого перепуга этот придурок полез тебя целовать?» «Я не знаю», — честно ответила я. «Он знает, что это ты?» Вопрос, заводящий в тупик. Я пожала плечами и сама желая узнать ответ на этот вопрос. Все указывало на то, что он в курсе, либо догадывается. Но я допускала вероятность, что ему ничего не известно, и его странному поведению существует какое-то объяснение. «Черт!» Тим ударил кулаком в стену, а потом подошел ко мне и грубо схватил за плечи. «Почему ты с ним целовалась? Понравилось, да? Тим, ты дурак?» Я вырвалась из его хватки. «Ты же видел, как это произошло? Он просто взялся из ниоткуда и набросился на меня». «Да, так и было», — подтвердил Игорь, наблюдавший сцену ревности. «А ну, выйди отсюда!» — рявкнул Тим, и за Игорем хлопнула дверь. Я осталась наедине с Тимом, и, если честно, он начинал меня пугать. «Мне не нравится, что этот футболист постоянно околачивается рядом с тобой. На днях он был у тебя в гостях, и ты выгнала меня из-за него. А сегодня? Что это вообще такое было? Отвечай!» Тим снова схватил меня за плечи, больно вдавливая пальцы в кожу. «Если бы я сама знала!» — закричала я, теряя терпение. «Ты моя! Моя, слышишь?» Губы Тима обрушились на мои с яростным поцелуем, а руки пробрались под мою футболку и больно сжали грудь. «Если я еще раз увижу его рядом с тобой, переломаю ему все ноги, чтобы он больше никогда не смог играть в футбол!» «Тим, перестань!» Я пыталась отстраниться. Его поцелуи были для меня сейчас неприятны, а грубые прикосновения вызывали отвращение. Внезапно я снова вспомнила поцелуй с Королевым. Это была просто какая-то бомба. Взрыв чувств. Запретное удовольствие. Артем Королев не только чертовски хорошо гонял мяч, но и целовался не хуже. «Он в команде моего отца», — заявила я. «Ты в любом случае увидишь Артема около меня. Не смей его трогать, понял? Почему ты защищаешь этого футболиста? Между вами что-то есть? Скажите на милость, Тим был настолько тупой или просто прикидывался? Или эта бессмысленная ревность полностью заволокла его разум? С чего ты взял, будто между нами что-то есть?» — выкрикнула я, а сама задумалась о том, как романтично мы провели с Артемом вчера время на стадионе. Но у нас все было исключительно в рамках дружеского общения. У меня никогда не было подруги, и, сколько себя помню, всегда водилась в основном с мальчиками, потому и в группе с ребятами легко нашла общий язык. Хотя в последнее время мы почему-то стали все меньше понимать друг друга. Вот и сейчас Тим вбил в голову какую-то ерунду, а мне и крыть было нечем. Я и сама нервничала от того, что Королеву удалось каким-то образом раскусить меня. «Он же видел твое лицо в прошлый раз в клубе», — заявил Тим. «Да, помнится, Артем узнал меня, назвал по имени, несмотря на то, что был пьян. Я была уверена, что потом он ничего не вспомнил, но мог и вспомнить». «Послушай, не ты ли недавно говорил, что совсем скоро мы станем знаменитыми, и мне придется снять маску? Так вот, считай, что этот день наступил». И знаешь, не так страшно, что он мог узнать меня, как то, что ты мог покалечить любимого папиного футболиста. Мое сердце сжималось при мысли о том, что Тим нанес 11-му серьезные травмы. Как ни крути, Артем Королев имел все шансы поднять команду «Молнии» в турнирной таблице. Папа всегда мечтал вырваться вверх, и Артем мог стать его билетом на новый уровень. «Иди еще пожалей своего футболиста», — пренебрежительно фыркнул Тим, и я закатила глаза. Мне сейчас действительно захотелось оказаться рядом с Королевым. Я искренне переживала за него. Похоже, ему здорово досталось. Артем. Приехав на такси, мы с шумной компанией ввалились в пентхаус Гордеева, расположенный в одной из элитных новостроек Москвы. Я мог идти самостоятельно, но у Гордеева включился какой-то режим няньки. Он придерживал меня, пока я кряхтел от боли в ребрах, и постоянно что-то бубнил про то, что теперь мы с ним лучшие друзья. Ну-ну, сомнительное заявление на пьяную голову. Оказавшись внутри, я без сил рухнул на огромный диван. Эффект алкоголя постепенно исчезал, и боль во всем теле становилась все более явной. Я вспомнил, как на меня градом сыпались удары тяжелых армейских ботинок. Эти музыканты были за свою вокалистку горой и проучили наглеца за дерзость. Я на их месте поступил бы так же, но я все же был не до конца уверен, что целовал Вику. Был один жалкий процент, который не позволял сложить полностью элементы этой головоломки. «Сейчас мы о тебе позаботимся», — услышал я голос Рыжего, а потом кто-то поднес что-то холодное к моему лицу, обрабатывая ссадины. Я прикрыл глаза, позволяя им играть в докторов.